Глава 15. Люди, за которыми мы гнались, не старались запутать следы. Должно быть, не видели в этом необходимости. Да ворон и так знал, куда направляется парень, который ему нужен. К черту на кулички, на южный край мира, в медвежью дыру под названием Хатавар. Я тоже был знаком с этим парнем, с Костоправом. Черный отряд, с которым он пришел в Кургане, доставил мне немало проблем. Правда, никто из этих людей не стремился причинить мне зло. Из крутого теста слеплены ребята. Не очень-то мне хотелось их догнать, если честно. Путь наш был долог, и мало-помалу мой спутник просыхал, все больше делался похож на прежнего ворона. В смысле, не на того грая, которым он был, когда мы познакомились, а на себя настоящего, натертого калача, на хищника, с которым шутки плохи. Ворон решил, что у него теперь есть дело, и с этого момента я ни разу не видел его поддавшим. По утрам, прежде чем сесть на коней, и вечерами на биваке мы непременно упражнялись. И хотя ворон был еще совсем слаб, одолеть его мне удавалось с превеликим трудом. Едва он малость окреп, у меня остались шансы на победу разве что в беге на перегонки, да в метании камней на дальность. У него никак не заживало бедро. Мы ни разу не ночевали на постоялом дворе или в сельском доме. Похоже, ворон твердо решил не поддаваться соблазнам. Того, кто лицезрел башню в чарах, уже ничем не удивить, никакой бывальщиной и небывальщиной. Другой такой громадины на всем свете не сыщешь. 500-футовой высоты эта башня черна, как сердце скряги. Я, отродясь, не видел подобной диковины и, надеюсь, никогда больше не увидеть. Впрочем, близко мы с вороном ни разу к башне не подошли. Он сказал, ни к чему привлекать внимание ее обитателей. И был совершенно прав. Это же сердце империи, обиталище госпожи и ее подручных, древних злыдней, которых зовут 10 взятыми. Мы расстались. Я отъехал на несколько миль, устроил там лагерь и затихарился в нем, как мышь под веником. А ворон слонялся по городу, что-то разузнавал. Отдыху я был только рад. Долгая езда вконец меня вымотала. Но вот горизонт раскрасился закатным пожаром, достойным конца света. И на этом живописном фоне обозначился ворон. Он уселся напротив меня. В башне их нет. Останавливались там на пару недель, а потом снова двинули к югу. И с ними она. Должен признаться, я застонал. В солдатчине никогда не ныл и не жаловался, но ведь тогда мне не приходилось держать такие сильные удары судьбы. Человек, он не из железа сделан. Ничего, ящик, догоним, и скоро. Если в опале так же надолго застрянут, как и здесь, им от нас не уйти. И добавил, глядя на меня с дурацкой улыбкой. Ты же хотел мир посмотреть. Да, хотел, но не весь же за одну паршивую неделю. Я рассчитывал полюбоваться им без спешки. Если не догоним их и не заставим повернуть назад, навстречу неприятностям, не на что будет тебе любоваться. Пока мы здесь, не желаешь ли выкроить время и взглянуть на своих детишек? Мне хотелось увидеть море. С раннего детства об этом мечтал. Через нашу деревню проходил бродяга, рассказывал нам, ребятне, всякие байки про драгоценные города и пыточное море. И с тех пор, когда приходилось полоть сорняки и копать картошку, я частенько воображал синий бескрайний простор. Обещал себе, что заделаюсь моряком. Сначала придется палубу драить, но со временем непременно стану шкипером. Много ли я тогда смыслил? Куда больше, чем долгожданной встречи с морем, мне сейчас хотелось, чтобы ворон взялся наконец за ум и поладил с собой и с детьми. Он как-то странно взглянул на меня и решил не отвечать. В пути мы помаленьку накопили неплохой арсенал. И едва выехали за околицу опала, для него нашлось применение. Точнее, выпал шанс им воспользоваться. Огромная старая карета из вороненой стали с бешеной скоростью вылетела из городских ворот и грохоча понеслась прямо на нас. В жизни не видал ничего подобного. Почудилось даже, что эти буйные кони дышат огнем. Зато ворону зрелище было не в диковинку. «Карета госпожи! Остановим ее!» Он сорвал с плеча лук и наложил стрелу. «Карету госпожи! Остановим! Да ты рехнулся! Совсем мозги пропил!» Но я тоже взял лук на изготовку. Мы напустили на себя самый грозный вид, прикинулись заправскими разбойниками, мол, кошелек или жизнь. Взмахом руки ворон приказал форейтерам остановиться. Но те и пальцем не шевельнули, чтобы убавить прыть своих коней, как будто вовсе нас не заметили. Кончилось тем, что я очутился в канаве вверх тормашками, и было там на добрый фут воды и грязи. Когда выбрался, обнаружил ворона. Ему достались кусты ежевики по ту сторону дороги. «Уроды!» — прокричал он вслед карете. «Хамье!» «Во-во! Ни малейшего почтения к честным грабителям с большой дороги!» Ворон глянул на меня и разразился хохотом. Я посмотрел на него и тоже заржал. Через минуту он сказал: «А в карете-то пусто?» И звучал его голос очень даже озадаченно. «Это когда же ты успел туда заглянуть?» «Вроде я догадываюсь, в чем дело. Поехали, надо спешить. Поймай свою лошадь». «Я поймал». Ей не хватило ума поквитаться со мной за прежние обиды. Ворону повезло меньше, пришлось погоняться за Мериным. А тот, похоже, думал: «Ну уж нет, сукин ты сын, больше не втянешь меня в свои безумные авантюры». Я положил конец возне, подкравшись к животинке с другой стороны. Надо же, на такую ерунду потратили без малого полчаса. Ровно столько времени уже находился в плавании большой черный корабль. Когда мы добрались до воды, ворон до того разозлился на своего Мерина, что готов был покрошить его на приманку для рыб. Но этого не случилось. Мой попутчик спешился и постоял на берегу, озирая морскую гладь. Мимо проходили местные. Если кто-то рычал на нас и требовал убраться с дороги, то получал от ворона взгляд, от которого сердце замирало, а ноги, напротив, обретали резвость. Черный корабль растаял в дымке на горизонте. Ворон поплелся назад, в мир, где царил портовый гам и рыбный смрад. «Придется коней продать и найти судно до Берила». «Э, приятель, не спеши, ни к чему пороть горячку. А ну, как и в Бериле ее не застанешь. Что, дальше пойдешь? До самого края мира? Погляди вокруг, это же опал. Сколько знаю тебя, столько и слышу, как ты вернешься в опал и выяснишь судьбу потомства. И вот мы здесь. Давай воспользуемся шансом». Этот парень был мне другом, но сидел у него в заднице шило, и мешало оно ему быть самим собой. До того, как стать вороном, он был Граем, а еще раньше тоже был вороном. Его самое первое имя мне неизвестно, но догадываюсь, что он принадлежал к благородному сословию опала. Бросил он и опал, и своих маленьких двойняшек, примкнул к шайке наемников и отправился воевать в Форсберг. Как сложились судьбы детей, ворон не знал, но, будучи не самым дерьмовым отцом на свете, мучился неизвестностью. Вот я и прикинул. Лучшей возможности разобраться с этим уже не представится. Над моим предложением он размышлял долго. И при этом пялился вдоль берега на восток, будто ответ крылся где-то там. Я тоже глянул в ту сторону и увидел на утесах роскошные особняки с видом на море. Меня не отпускало подозрение, что ворон – один из живших там богачей. «Может, позже», – обронил он наконец, – «когда будем возвращаться на север». «Ну, конечно. Вот же сволочь». Он будто услышал мою мысль, аж съежился, на меня не смотрел. В порту мы не нашли ничего лучше пузатой рыбачьей шаланды. На нее было тошно смотреть, зато через два дня ей предстояло отправиться курсом на Берил. В тот вечер ворон нализался как свинья, хотя я не сказал больше ни словечка про его детей. Должно быть, он слушал мои мысли. Или свои, что еще хуже. Поднялся я рано и понял, что у ворона отходняк затянется на весь день. Мой друган из тех старых рычей, которые в молодости никогда перехмуром не страдали, конечно, если верить их хвастливым уверениям. Я пошел знакомиться с опалом. И даже ни разу не заплутал. Под власть империи город подпал два поколения назад. За этот срок он сильно изменился. Население разбавилось уроженцами многих мест, и я без труда находил людей, понимавших мой язык. Я решил покопаться в прошлом моего приятеля. Занятие оказалось не из увлекательных. Почти никто ничего не помнил, а то, что вспоминалось, крепко смахивало на сказки. Правда всегда проигрывает выдумки. Но из всей услышанной чепухи мне как будто удалось извлечь крупицу смысла. Много лет назад провинцией, в которой находился опал, управлял некто по имени Хромой. И был он одним из первых 10 взятых, бессмертных колдунов-демонов, подручных госпожи. А взятыми они названы, потому что их, некогда творивших черные дела по собственному хотению, поработило более могучее и темное зло. Среди губернаторов этой провинции не бывало еще таких отъявленных мерзавцев, как Хромой. Я был знаком с этим насквозь гнилым подонком. Он приперся в кургане, чтобы поучаствовать в решающей битве, и там получил свое. Уж поверьте, во всем необъятном мире никто и слезинки не проронил по этой мрази. Даже среди взятых он считался самым бешеным и подлым. Ну так вот. Будучи губернатором, Хромой вместе со своими дружками безжалостно грабил провинцию, ничем не брезговал, даже медики у покойников с глаз собирал. И жил там баронет Корва. Его род заключил союз с империей, когда она добралась до здешних краев. Баронет поступил на имперскую службу и по какой-то государственной надобности отправился за 3-9 земель. А пока он отсутствовал, его супружница спуталась с Хромым. Дошло до того, что она помогла злодею ограбить семью баронета. Ее стараниями кое-кто из братьев, кузенов и дедей нашего баронета мало того, что лишился чести, титула и всего достояния, но и голову сложил на эшафоте. Об этой женщине мне удалось узнать немного. У них с Корво был брак по расчету, никакой любви. Насколько я понял, он должен был положить конец вековой кровной вражде, но из этого ничего не вышло. Стерва помогла ограбить и перебить семейство Ворона. В свою очередь он разделался с ней и с ее шайкой, в живых остался только Хромой. Наверное, при желании баронет мог бы вернуть себе имущество. Хромой никогда не ладил с госпожой. Но Ворону повстречалась душечка, белая роза, и она стала смертельным врагом для госпожи. Все-таки толковая это была идея – заглянуть в Воронова прошлое. Пусть я и не узнал ничего насчет его чад. Из опрошенных мною людей только двое помнили, что эти двойняшки вообще существовали. Как сложилась их жизнь, не сказал никто. Да, похоже, она и не интересовала никого, кроме меня. Мы продали лошадей. Выручили немного. Долгое путешествие на юг превратило их в изнуренных кляч. По причине тяжкого похмелья Ворон был не в том настроении, чтобы спорить. Я же, осмелевший на старости лет, полез в бутылку. Вот скажи, какой смысл тащиться за Костоправом через полмира? Особенно если вспомнить, что при последней встрече он тебя стрелой угостил. Ну, допустим, мы его догоним. С чего ты взял, что он не закончит начатое, а согласится тебя выслушать? Какое ему дело до того, что происходит на далеком севере? Признаться, я не очень-то верил чуйке Ворона, хоть он и прошелся когда-то по верхам черной магии. Можете считать меня занудой, но я сказал... А я-то думал, здесь, в опале, у тебя есть дело поважнее. «Да плевать мне на твои думы, ящик!» — рявкнул он. «Не суй нос в чужие дела!» «Это и мои дела! Это я тащился с тобой через полмира! Это я могу отдать концы в безвестной дыре из-за того, что тебе слышатся голоса!» «Ящик, ты же не раб! И нож у твоей глотки никто не держит!» «Нет, не мог я заявить, кореш, я перед тобой в долгу!» «Да и вряд ли бы он понял! Но кто-то ведь научил меня читать и писать!» И кто-то верил, пока не слетел с катушек, что я чего-то стою. Поэтому я сказал другое. Допустим, я уйду, но кто будет тебя мыть, когда снова облюешься с ног до головы? Кто притащит тебя домой, когда ты опять затеешь драку в таверне и огребешь кренделей? Именно это и случилось накануне, и не подоспея я вовремя, там, скорее всего, прикончили бы парня, который отправился спасать мир. У Ворона было припоганое настроение. Соднило бедро, с похмелья трещала башка. Само собой, напоминали о себе и вчерашние побои. У него не нашлось сил, чтобы ответить мне в том же насмешливом тоне. Он лишь проворчал. «Ящик, как я живу, так и буду жить, а хорошо я живу или плохо, плевать. Главное — выполнить задачу. Если ты со мной, мне будет легче. Нет никаких обид». «Да с тобой я, с тобой. Меня тут ничто не держит. И вообще, какого рожна еще делать с моей жизнью?» «Ну так чего нудишь?» «Просто иногда хочется, чтобы мое занятие имело хотя бы малейший смысл». Мы поднялись на борт баржи, оказавшейся зерновозкой, которой предстояло выйти в балласте и забрать на другом берегу груз. Нас ждали края, где даже Ворон не бывал. Еще не добравшись до порта, мы чертовски пожалели, что пустились в эту авантюру. Но решили не возвращаться в опал, тем более что шкипер отказался разворачивать судно. Впрочем, начиналось путешествие не сказать, что плохо. Но посреди моря мы угодили в шторм, которого никто не ждал. «В эту пору года здесь не бывают ураганов», — порадовал нас боцман после того, как ветер изорвал незарифленный парус. Небывальная эта буря трепала нас четверо суток. Вот на этот срок мы и опоздали в Берил. Я на прошлое не оглядывался. Что бы ни думал насчет Ворона, насчет его детей и ответственности перед ними, это теперь не имело значения. Они по ту сторону большой воды, а я излечился от навязчивой мечты стать мореходом. Если вдруг Ворон захочет вернуться и разобраться со своими личными делами, пожелаю ему попутного ветра в задницу. Интересующая нас компания оставила четкий след. Берил крепко запомнил помпезное появление Воронова корешка. Тот изображал из себя имперского посланника, прибывшего с секретной миссией. «Отчего-то Костоправ здорово заторопился», — сказал Ворон. «Теперь не скоро догоним». Ничего я ему на это не ответил. Однако мой взгляд был красноречив. Мы купили коней, упаковали походный скарб, до так называемых мусорных врат 7 дней пути. Ворон столь резво рванул с места, будто рассчитывал добраться уже к завтрашнему утру.